Глава 13. «Микадо, проходи, присаживайся», — сказал я вошедшему в мой кабинет бывшему начальнику моих телохранителей, которых выкупил из рабства вместе с семьями. «Да, господин», — ответил японец, проходя и осторожно присаживаясь за низкий столик в корейской традиции. «Я понимаю, что в последнее время не задействовал вас, и вы тут откровенно заскучали. Мою охрану взяла на себя гвардия, а вам вроде как места и нет. Поэтому решил отправить тебя с особым заданием», — сказал я, взяв паузу и внимательно посмотрев на собеседника, отслеживая его реакцию. Судя по эмоциям, он был очень рад моим словам. «Готовы выполнить любой ваш приказ», — сказал Микадо, склонившись. Жестом показав, что можно выпрямиться, я сказал: «Как ты должен был слышать, я готовлюсь к участию в африканской экспедиции, и мне нужно произвести полноценную разведку, чтобы понимать, с чем мы там столкнемся, и выбрать лучшее для нас место высадки. Открою тебе тайну. Я не просто буду высаживаться в Африке с целью создать там небольшой анклав. Я собираюсь высаживаться одновременно в двух местах. На северо-востоке Африки и на острове Мадагаскар. Вот, смотри на карте. Тут я указал примерные места высадки. Твоя задача будет в том, чтобы провести воздушную разведку, захватить пленных, чтобы разузнать подробности. Вот в этом месте, на севере Мадагаскара, возможно, располагаются пираты, поэтому нужно быть осторожными с ними. Тут на африканском побережье много племен, но большая часть из них — людоеды, которые постоянно воюют между собой, выживая в аномальных зонах. Нужно разведать несколько точек высадки и возможность строительства защищенной базы. Для этих целей я выделю два специально переоборудованных конверта, скоростных, с большой автономностью, но даже на них условия будут минимальные, а еду и воду придется экономить. Дирижабли оборудованы маскировочными щитами, с вами будут операторы беспилотников, которые позволят не соваться в сами аномалии, а изучать их с безопасного расстояния. Отправляться нужно немедленно, при этом сделать все необходимое в строжайшем секрете. Даже если вас обнаружат, то никто не должен знать, что вы интересовались Мадагаскаром. Это очень важно, так как я нацелен именно на этот остров, и утечка информации грозит провалом всей операции». «Мы не подведем вас, господин», — произнес Микадо, опять низко склонившись. «Я знаю, поэтому и поручаю такое ответственное задание именно вам. Распоряжение о подготовке я уже отдал. Кораблю тебя проводят. Проверь все, и как будешь готов, отправляйся в Корею за своими людьми и оттуда уже выдвигайся к Африке. Дополнительные данные, что есть, получишь у капитана корабля, как только отправитесь на разведку». Молча поклонившись еще раз, Микадо встал и вышел из моего кабинета, оборудованного в моем поместье на территории космического городка. Не успеваю приступить к следующему делу, как раздается звонок. Судя по номеру, звонит глава гвардии Медведь. «Алло!» «Господин, отряд наемников, который отправился в Индию, не смог закрыть второй портал. Он был более крупный из тех, что стоят активными уже не одно десятилетие. Судя по докладу сопровождавших его гвардейцев, он начал мерцать и даже сжиматься, но через минуту восстановил свои границы, артефакт рассыпался, как после выполнения поставленной задачи», — доложил глава гвардии, которого я назначил ответственным за закрытие стихийных порталов. «Был шанс, что портал схлопнется, но то ли не хватило мощности кристалла, то ли тут нужен другой артефакт с другими принципами работы. Для этого нужно заняться изучением их собственноручно, и затягивать с этим не стоит». «Хорошо, созвонись с Хвоен, чтобы вернула деньги заказчику, а я займусь этим вопросом сам. И подготовь людей, я хочу глянуть на это лично. Завтра полечу в Японию, там есть несколько старых неопасных порталов. Попробуй их закрыть самостоятельно», — ответил я, разрывая соединение. В Африке очень много старых порталов и открытых аномалий, а без их закрытия теряется смысл участия в этой экспедиции. По идее, мне давно нужно было заняться этим вопросом, но все не хватало времени. Теперь придется отложить все дела и заняться изучением аномальных зон. Встав из-за стола, направился в мастерскую, планируя начать подготовку к поездке в Японию. Как бы мне ни хотелось сейчас заниматься космической программой, откладывать вопрос с Африкой уже нельзя. Поэтому придется изучить аномалию и, возможно, даже отправиться по ту сторону портала, если не найду решения на этой стороне. В поездку направился тем же составом, что и возвращался из Японии. Транспортники и 5 воздушных кораблей сопровождения класса «Корвет». Только вот от стандартных корветов они отличались очень сильно, и класс у этих дирижаблей не вписывался ни в одну классификацию. Наш бой с английским флотом тому подтверждение, поэтому я буду называть их охотниками, что вполне соответствует их задачам. Хотя последний бой мы выиграли только за счет беспилотников, и скоро против них придумают способы борьбы. Но еще на пару битв их хватит, а там у меня есть идеи, как удивить моих противников. Весь полет, который занял сутки, я занимался изготовлением разных вариантов артефактов, которые мне должны помочь моей экспедиции, а еще работал на трофейной броне телохранителей моей супруги. Долетели прямо до Токио, и поздно вечером я уже ступил на землю Японии, одетый в официальное кимоно, традиционное для императорского дома. Как учитель императора, имел полное на это право. Это сразу позволило решить вопрос таможни и разрешением на стоянку боевых кораблей, пусть и малого класса, прямо на окраине столицы. Сразу отправился в наш дом, который выкупили на окраине Токио в очень престижном районе. «Данна-сан», — произнесла меня встретившая Йосико, низко поклонившись. «Йосико-кун», — ответил я, также поклонившись и сделав шаг вперед, заставил девушку разогнуться, после чего, не стесняясь стоявшей рядом прислуги, обнял ту. Та сразу засмущалась, но не стала сопротивляться, хотя по японским традициям показывать чувства на виду у других людей даже слуг считалось местным табу, хотя и не все его придерживались. «Проголодался. Накормишь?» – спросил я, отпуская девушку. «Конечно, накормлю. Чем занимался в полете? Хотя, чего это я спрашиваю? Судя по запаху, опять занимался изготовлением каких-то артефактов». «Ты права, нужно было подготовиться, но об этом поговорим после ужина». «Хорошо, тогда прими вначале ванну, а потом за стол, а то пахнешь как крестьянин», — произнесла супруга, улыбаясь. Это она так ответила при всех на мою попытку проявления чувств. «Что поделать, семью нужно содержать, и деньги сами себя не заработают, да и пару подарков для вашего императора пришлось подготовить», — ответил я, проходя внутрь дома. Под вечер, дождавшись, когда я наемся и полностью расслаблюсь, Йосико неожиданно спросила: «Ну, куда ты опять собрался? Забыл, о чем у нас был разговор? Что ты обещал?» Выждав с минуту, посмотрел ей в глаза и ответил: «До поездки в Африку мне нужно решить одну серьезную проблему, а именно возможность закрывать большие стихийные порталы в аномалиях и возможность ликвидировать эти аномалии. Если я буду заниматься этим вопросом там, то шансы погибнуть будут в разы больше, чем тут. Здесь есть возможность отступить, подготовиться и приступить к проблеме снова, а там придется заниматься всем этим в авральном режиме, что неминуемо приведет к дополнительным жертвам». «Я все понимаю, но переживаю за тебя. Что будет, если ты сгинешь в одной из этих аномалий? Может, ну его, эту экспедицию в Африку, обойдешь себе статусы международного рода? Тебя и так готовы цари принимать. С такими-то связями неважно, какой статус имеет наш род». «Ты не совсем понимаешь. Я собираюсь не просто получить статус международного рода, а хочу получить статус правителя земель, и не княжеский, а как минимум королевский». «Вау, это очень опасно. Никому не понравится, что появился какой-то выскочка и выскочил на самый верх, считая, что стал равным другим правителям. Поверь, я знаю, о чем говорю, и не разделяю твоего стремления. Ну, во всяком случае, в ближайшие пару лет. Нужно освоиться и расширить род, обрасти связями и поддержкой, а уже потом вмешиваться в высокую политику. Но хотя, если ты считаешь, что справишься с этим, то я тебя, конечно, поддержу. Только готовься, что удар обрушится на всех нас. Я уже общалась с матерью, и она не очень рада подобной идее. Да и слухи ходят, что члены Совета Лиги Наций точат на тебя зубы. Как я поняла, они рассчитывали с помощью твоих артефактов расчистить новые территории в Африке. Если ты не дашь им этой возможности, то боюсь, что они захотят забрать те территории, которые ты захватишь сам. Сделать это можно многими способами, в том числе и юридически, через тот же Совет Лиги Наций». «Да я примерно так и думал, но у меня есть серьезный козырь на руках, и завтра я тебе его продемонстрирую. В замке твоей матери. Ты ведь подготовила все, что я просил?» «Да, в замке все готово, и даже усилили охрану. Значит, у тебя получилось создать транспортный портал?» «Да завтра и узнаем. На короткой дистанции он работает, а вот через море его еще не запускал. Если все получится, то завтра сможешь убедиться в этом сама, но пока тебе через порталы ходу нет. Не хочу рисковать наследником. Если все получится и расход маны не будет сильно отличаться от расчетного, то сможем начать поставки материалов и оборудования напрямую через них. Один портал я привез с собой и попробуем его завтра запустить. Заодно установлю маяк в замке Мацумото, что позволит открывать порталы из любой точки мира прямо к тебе». «Ты гений. Всегда знала, что ты у меня лучший. Жаль, девчонки не могут порадоваться вместе с нами. Но ты не боишься, что только усилишь вражду с Советом Лиги Наций?» «Когда я построю десятки транспортных порталов, то им придется пойти на сотрудничество со мной, иначе они могут не удержать власть в своих руках. Риск, конечно, есть, и они попробуют разные варианты воздействовать на меня, в том числе и через вас. Поэтому будь предельно осторожна. И было бы неплохо, если на время африканской кампании ты перебралась бы в замок Мацумото к своей матери. «Хорошо, как скажешь, мой муж. Твое слово закон для меня», — сказала Йосико и поклонилась. А с учетом, что она сидела передо мной за небольшим столиком, то как бы случайно ее кимоно распахнулось, когда она выпрямилась, обнажая голые плечи. Другого намека мне не потребовалось, и, подхватив ее на руки, понес в нашу спальню. Установка стационарного маяка не заняла много времени. Больше ушло на подготовку и монтаж основания, чтобы его было невозможно незаметно вынести с территории замка. Для портальной комнаты выбрали большое помещение на первом этаже, которое удобно было охранять. А уже из него вела крытая галерея к ближайшему складу, где будет осуществляться перегрузка товаров. Следом в портальный зал занесли новые врата. Сделаны они были на основе одной из частей портала ацтеков, доработанной маной и настроенной на определенный маяк. Простота работы с порталом гарантировала стабильное соединение и надежность. По моей задумке, такие врата должны проработать сотню лет без ремонта. Это, конечно, если хватит магических кристаллов, чтобы поддерживать их работу. Второй маяк от этих врат был установлен в ангаре на Новых островах, где строится космический городок. Его установил перед самым отлетом в Японию, и он был практически идентичен закопанному в этом замке. Для запуска напитал нужную руну магии артефактора, благо резерв у меня вырос многократно, и дополнительные кристаллы особо не нужны. За этим событием наблюдала не только Йосико, но и ее ближайшие родственники. Портал открылся спокойно, без ненужных подергиваний, что сразу обнадежило. Вначале зеркальная пелена, а потом четкая картинка происходящего на той стороне. Первым в портал вошел один из местных. Меня опять убедили не рисковать, и пока он трижды не пересек портал туда и обратно, мне пришлось ждать, ибо таков был уговор с Йосико и ее матерью, которая переживала за меня больше, чем собственная дочь. Шагнув на ту сторону портала, отметил, что, как обычно, слетели все магические настройки, включая активные артефакты и щиты, которые пришлось тут же активировать заново. Необычный побочный эффект, который преследовал все портальные кольца, во всяком случае те, доступ к которым я имел. Еще час потратил, мотаясь на острова и обратно в замок Мацумото, проверяя работу, стабильность поля и расход магических кристаллов. Только убедившись, что все нормально, перешел на ту сторону и отключил врата, после чего принялся за активацию других, чтобы построить переход с островов в Японию, замок Мацумото. Проведя повторную процедуру с активацией и изучением работы врат, я перешел на японскую сторону и активировал второй портал, наблюдая, не будут ли они вносить помехи в работу друг друга. В итоге потратил полдня, возясь с порталами, и только убедившись, что все нормально, переключился на другую цель, а именно подготовкой к походу в активную аномальную зону. С базы около космического городка в замок Мацумото перешел большой отряд людей из моей гвардии во главе с Медведем, который решил сопроводить меня в такую рискованную операцию лично. До вечера занимались подготовкой, а поздно ночью на специальном дирижабле отправились к аномальной зоне на один из островов, там, где имелся старый и активный портал, давно уже снизивший активность и через который редко в наш мир проникают твари. Высадились под утро на рассвете, проспав всю ночь в тесных каютах, предназначенных для перевозки рабочих, но нам он подходил как нельзя лучше, поэтому и был арендован на длительный срок. Сам остров Хатидзё расположен на востоке от Токио, является одним из самых удаленных в этом районе. Раньше там располагался большой поселок и рыбацкая деревня, но после прорыва всех выживших жителей эвакуировали. Неоднократно власти предпринимали попытки очистить остров от иномирных тварей, им даже это удавалось, но там постоянно возникали крупные прорывы, и все приходилось начинать сначала. Постепенно остров стали использовать как место для добычи магических животных и тренировки охотников. Постепенно активность этой аномалии стала снижаться, и вот уже 8 лет как тут редко проникают крупные опасные твари. А еще размер портального окна очень велик, и закрыть его моим стандартным артефактом точно не удастся. Это я определил еще на подлете, когда попросил капитана облететь остров по кругу. Сам остров небольшой, всего 70 квадратных километров, но в любом случае расслабляться там не стоит. Высадили нас на побережье, а сам дирижабль снизился до 10 метров и заякорился, ожидая нас. В состав экспедиции вошла почти сотня человек, большая часть которых будет ожидать нас на берегу в резерве, но я очень надеюсь, что они нам не понадобятся. Вглубь острова пойдут 30 человек из моей гвардии и мы с Медведем. От места высадки аномалия располагалась на расстоянии 5 километров, которые нам предстоит преодолеть пешком. Магия тут сбоила, а многие механизмы просто не работали. Хорошо, что осталась грунтовая дорога, по которой можно будет добраться почти до самого портала. Я шел внутри построения ближе к концу, а впереди шли 2 разведчика, оснащенные аналогом моих очков всевидения. Имея опыт в большой байкальской аномалии, я примерно знал, чего нам ожидать от этой, но решил перестраховаться и снабдил часть гвардейцев доработанными очками всевидения. Если все сложится нормально, то к вечеру мы вернемся. Если возникнут сложности, то придется заночевать прямо там, и для этого у меня все было подготовлено. Как только углубились в лес, пропала связь, а затем многие почувствовали дыхание аномалии, от которого любому животному становится неуютно. Но опытных солдат этим было не пробить. Да и все знали, на что шли. С нами в отряде были только добровольцы, что гарантировало максимальную эффективность отряда.